Глава 35. Читатель может быть уверен, что удача Тома и Гека вызвала страшную сенсацию в бедном маленьком местечке Санкт-Петербург. Такая громадная сумма, вся наличными, казалась чем-то невероятным. Об этом толковали, трезвонили, восторгались, пока рассудок многих обывателей не повредился от такого сильного возбуждения. Все заколдованные дома в Санкт-Петербурге и окрестных деревнях были разобраны по бревнышку. Их основания разрыты в поисках кладов, и не мальчиками, а взрослыми. Где бы ни показались Том и Гек, за ними ухаживали, ими восхищались, на них глазели. Они что-то не могли припомнить, чтобы их замечания имели раньше какой-нибудь вес. Теперь же их слова повторялись, как бесценные изречения. Все, что они делали, оказывалось достопримечательным. Очевидно, они утратили способность говорить или делать что-нибудь ординарное. Мало того, их прошлое было разодрано, и в нем обнаружили несомненные признаки оригинальности. Местная газета напечатала биографические очерки мальчиков. Вдова Дуглас поместила деньги Гека в 6-процентные бумаги, а судья Тэтчер сделал то же самое с деньгами Тома по просьбе тетки Полли. У каждого мальчика оказался доход поистине колоссальный. Доллар в сутки по будням и полдоллара по воскресеньям. Такой доход получал только пастор, то есть на такой доход он рассчитывал, а собрать его обыкновенно не мог. В те старые простые времена за доллар с четвертью в неделю соглашались поить, кормить и обучать мальчика, а на придачу, пожалуй, одевать его. Судья Тэтчер возымел очень высокое мнение о Томе. Он говорил, что обыкновенный мальчик не сумел бы вывести его дочь из подземелья. Когда Бекки рассказала отцу под строгим секретом, как Том выдержал за нее розги в школе, судья был, видимо, тронут. Когда же она просила его не сердиться на Тома за то, что он солгал с целью отвлечь порку с ее спины на свою собственную, судья с одушевлением заявил, что это благородная, великодушная, возвышенная ложь. Ложь, которая может высоко держать свою голову и достойно быть увековеченной в истории наряду с правдой о топоре Джорджа Вашингтона. Бекки казалось, что никогда еще ее отец не выглядел таким высоким и величественным, как в ту минуту, когда, шагая по комнате, он топнул ногою и произнес эти слова. Она немедленно побежала к Тому и рассказала ему. Судья Тэтчер надеялся, что Том будет великим юристом или великим полководцем. Он сказал, что похлопочет, чтобы Тома приняли в Национальную военную академию, по окончанию которой он может поступить в лучшую юридическую школу в стране и таким образом подготовиться к обеим карьерам. Богатство Гека Фина и покровительство вдовы Дуглас открыли ему доступ в общество. Нет, правильнее будет сказать, втащили, впихнули его в общество, и страдания его положительно стали не втерпеж. Прислуга вдовы заботилась о его чистоте и опрятности, причесывала его и чистила, укладывала спать на простыни самой отталкивающей чистоты, без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как нечто родное. Ему приходилось есть ножом и вилкой, употреблять салфетку, чашку, тарелку, зубрить учебник, ходить в церковь, говорить так прилично, что слова вязли у него на зубах. Куда бы он ни повернулся, оковы и путы цивилизации связывали его по рукам и ногам. Он мужественно выносил эти бедствия в течение 3 недель, но в один прекрасный день исчез. Двое суток вдова, крайне встревоженная, разыскивала его всюду. Население было глубоко взволновано. Искали везде, пытались выловить его тело из реки. На третий день рано утром Том Сойер благоразумно отправился к старым бочкам за заброшенной бойней и в одной из них нашел беглеца. Гек спал. Он только что позавтракал кое-какими краденными корочками и объедками и комфортабельно растянулся рядом со своей трубкой. Он был не умыт, не причесан и одет в те самые лохмотья, которые придавали ему такую живописность в дни, когда он был свободен и счастлив. Том растолкал его, рассказал ему, какой он тревоги наделал, и потребовал, чтобы он шел домой. Лицо Гека разом утратило печать спокойного довольствия и приняло меланхолическое выражение. Он сказал: «Не говори этого, Том! Я пытался, но ничего не выходит, ничего не выходит, Том! Это не по мне! Я для этого не гожусь! Вдова добра ко мне и ласкова, но ее порядки мне не вмочь. Она заставляет меня вставать каждое утро в одно и то же время. Она заставляет меня умываться, и они чешут меня волосок к волоску, не позволяют мне спать в дровяном сарае. Я должен носить это проклятое платье, которое душит меня, Том. Его и ветер не продувает, и чисто оно так, что я в нем не смею ни сесть, ни лечь, ни валяться. Я должен ходить в церковь и потеть там до седьмого пота. Я ненавижу эти тягучие проповеди. Я не могу ни мух ловить, ни табак жевать. И должен носить башмаки каждое воскресенье. Вдова ест по звонку. Спать ложится по звонку. Встает по звонку. И все так правильно, что человеку выдержать невозможно. Все так делают, Гек. Том, это ничего не значит. Я не все, и я не могу выдержать этого. Это ужасно, быть таким связанным. И о еде хлопотать не нужно. У меня к ней вкус пропал. Захочется идти рыбу ловить? Спрашивайся. Купаться? Спрашивайся. Да что бы ни затеял, обо всем спрашивайся. Говорить приходится так красно, что тошно становится. Я каждый день забирался на чердак, чтобы поругаться хоть малость и освежить рот, а то бы просто смерть, Том. Вдова не позволяет мне курить, не позволяет мне орать, не позволяет мне зевать, не потягиваться, не почесываться при других. Он продолжал в порыве особенного раздражения и негодования. И верь, не верь, она постоянно молится. Никогда не видывал такой женщины. И меня заставляет, Том. Меня заставляет. А тут еще школа открывается. И мне придется ходить в нее. Нет, я этого не выдержу, Том. Слушай, Том, быть богатым выходит вовсе не так сладко, как я думал. Одна скука. Одна тягота, и все время желаешь себе смерти. Вот эта одежда мне нравится. И эта бочка мне нравится. И я шагу не сделаю отсюда, да. Том, не гонись я за этими деньгами, не попал бы я в такую беду. Возьми ты себе мою часть. А мне давай иногда 10 центов. Не часто, потому что мне только то и ценно, что нелегко достается. Да сходи к вдове и попроси ты меня у нее. Ой, Гек, ты знаешь, что я не могу этого сделать. Это нехорошо. И кроме того, если ты потерпишь еще немного, то и самому тебе эта жизнь полюбится. Полюбится? Ты это, пожалуй, и горячая плита полюбится, если посидишь на ней долго. Нет, Том, я не хочу быть богатым и жить в этих проклятых чистеньких домах. Я люблю лес и реку, и бочки. И хочу оставаться с ними. Ну их совсем. Есть у нас и ружья, и пещера, и все, что требуется для разбоя. Инаков вот стряслась эта чепуха, и все на смарку пошло. Том воспользовался благоприятным обстоятельством. Слушай, Гек, богатство не помешает нам сделаться разбойниками. Ну? Да ты это вправду, Том? Так же взаправду, как сижу здесь. Но, Гек, мы не можем принять тебя в шайку, если ты не научишься приличным манерам. Радость Гека значительно остыла. Не можете принять? А как же в пираты приняли? Это разница. Разбойник считается гораздо выше пирата, вообще говоря. В большинстве стран разбойники чертовски знатные дворяне, герцоги и прочие подобные. Но, Том, ты всегда был таким добрым ко мне. Ты же не прогонишь меня, а, Том? Ты не сделаешь этого, правда не сделаешь, Том? Гек, я бы не хотел так поступить и не поступлю. Но что люди скажут? Вот что они скажут. Фу! Шайка Тома Сойера, да там такой сброд! Это о тебе скажут, Гек. Приятно ли тебе будет? Да и мне, как ты думаешь? Некоторое время Гек сидел молча, в борьбе с самим собой, наконец он сказал. Хорошо. Я вернусь ко вдове. На месяц. Попробую, посмотрю, могу ли я привыкнуть, если ты меня примешь в шайку, Том. Ладно, Гек, идет. Пойдем же, старина. Я попрошу вдову не очень налегать на тебя, Гек. Попросишь, Том? Попросишь. Вот спасибо. Пусть хоть в главном-то не налегает. Я буду курить и ругаться, только когда останусь один. А при людях постараюсь проделывать все, что нужно. Когда же мы соберем шайку и станем разбойниками? О, теперь же! Созовем ребят и устроим посвящение сегодня ночью. Устроим что? Посвящение. Это что же такое? Это значит, что мы поклянемся стоять друг за друга и не выдавать секретов шайки, хотя бы нас изрубили на куски. А всякого, кто обидит кого-нибудь из шайки, убивают со всем его семейством. Да, это весело. Это, знаешь, очень весело будет, Том. Ну еще бы. И все эти клятвы должны быть даны в полночь, в самом пустынном страшном месте, какое только можно найти. Всего бы лучше в заколдованном доме. Да их теперь все разорили. Да, непременно в полночь, Том. Обязательно. А клятву приносить на гробу и подписываться кровью. Вот это похоже на дело. Да это в миллион раз лучше пиратства. Я засяду у вдовы, пока не сгнию, Том. И если из меня выйдет настоящий заправский разбойник, и все станут говорить это, то я думаю, она будет гордиться тем, что вытащила меня из грязи.